то с чешскими эмигрантами, а то даже и с французами. Пока он ждал чуда, которое явится и все устроит в его пользу, сделает его властителем Европы или хотя бы Чехии, а то и странствующим рыцарем, он и с таким планом носился, пускай только Господь избавит его от недругов, и он пойдет пилигримом в Святую Землю. Время шло, и ничего подобного не происходило. Когда же в один прекрасный майский день чудо все-таки произошло, и случилось то, о чем подлинный Вальштейн хлопотал с первой минуты, как только шведы высадились на германской земле, и что могло одним махом закончить войну и раздавить габсбургское могущество, чудо великое, совершенно неожиданное, состоявшее в том, что шведы предложили Вальштейну, точнее тому, кто выдавал себя за Вальштейна, наступательный союз против его суверена, императора Фердинанда. Тут Михль в ужасе от одной мысли, что, приняв решение, должен будет обнажить меч и притвориться тем человеком действия, каким с молоду был Вальштейн, отверг этот союз. «Еще не настало время», — заявил он. «Когда оно настанет, я сделаю все, что следует». Этим он, разумеется, окончательно расплевался со шведами. Его огромная армия, расположившаяся в Силезии, вблизи от изголодавшихся и сильно сократившихся численно из-за эпидемий шведских и саксонских войск, разлагалась от жары, лето было знойным, и от безделья, тем быстрее, что лже-Вальштейн уничтожил силу, еще как-то внушавшую страх его людям. Он приказал рассеять доблестных, честных веретариев, которые следовали по пятам за его отрядами, препятствуя им совершать зверства. Сделал это Михль под тем предлогом, что веретарии — лазутчики противника в его тылу. Если императорская Вена следила за его действиями с нараставшим недовольством, то личных друзей и родственников Вальштейна, посвященных в тайну двойника, начала охватывать паника. Со времен Меммингена и Регенсбургского сейма двойник уже несколько раз замещал герцога, и потому поначалу друзья и родственники не беспокоились и только ждали, когда двойник снова наденет свою маску, а подлинный Вальштейн вернется на свое место. Но время шло. Подлинного Вальштейна все нет как нет, а двойник действовал как полный идиот. Тут-то спокойствие приближенной герцога сменилось тревогой. Тревога — зловещими подозрениями, а те — ужасной неопределенностью. Что делать? Подлинный или подставной человек этот все еще обладал достаточной властью, чтобы одним ударом всем им свернуть шею, как кроликам. В конце концов, когда шведы по вине мешкотности лже-Вальштейна заняли Регенсбург, веселый племянник Макс испросил неотложную секретную аудиенцию у императора Фердинанда. Ждать ему пришлось 4 дня, ибо монарх как раз был занят на охоте, но ничего, когда дождался, аудиенция того стоила. Беседа велась шепотом и длилась 3 часа, причем император то разводил руками, то всплескивал ими, издавая приглушенные восклицания вроде «Да если об этом узнают, то-то позор на весь мир!» или «Что делать? Не можем же мы привлечь его к суду, чтобы в газетах писали, что Вальштейн вовсе не Вальштейн». «Иисус Год! Когда же это сталось-то, что Вальштейн перестал быть настоящим? Да и был ли когда-то настоящий-то Вальштейн?» К суду его действительно невозможно было притянуть, и император, никогда не отличавшийся элегантностью и оригинальностью мышления, приказал